Побегав по спальне, Рада приняла единственно верное, на ее взгляд, решение. Она взяла маленькую сумочку, положила туда недавно полученный паспорт и написала родителям письмо. Потом, тихо притворив дверь, уехала к Глебу Лукичу. Глава 13. Утром Тамара Николаевна нашла на столе листок. «Дорогие мама и папа», — было написано в нем, «я очень люблю своего будущего мужа, и поэтому совершенно наплевать, что, по вашему мнению, он годится мне в дедушке. Я люблю его таким, какой он есть, и поэтому ушла к нему. Очень прошу не искать меня. Конечно, папа, ты можешь пустить в ход свои связи, признать наш брак недействительным, так как он будет заключен без вашего официального согласия, и доставить много неприятностей моему супругу, но не советую тебе это делать. Если с ним что-нибудь случится, я найду способ покончить с собой даже в комнате, где стены будут обиты войлоком. Я просто перестану дышать и умру. А теперь прощайте. Очень жаль, что вы не захотели меня понять». Тамара Николаевна устроила истерику. Супруг рванулся к телефону, приговаривая: «Сейчас эту негодяйку объявят в розыск». Но Леонид вовремя перехватил отца. «Папа, ни в коем случае. Рада покончить с собой. Если она ради этого старика решилась на такой поступок, значит, испытывает сильное чувство». Глеб Лукич и Рада поженились без всякой помпы. Жених пошептался с заведующей ЗАГСом, и их расписали, закрыв глаза на отсутствие официального согласия родителей. Примерно через месяц после свадьбы новобрачная позвонила домой. Трубку сняла Тамара Николаевна. «Доченька!» – зарыдала она. «Любимая, ты где?» «Мамочка!» – закричала Рада. «Мамусечка моя! Все хорошо, я замужем и совершенно счастлива. Хочешь, мы вместе с мужем приедем к вам?» «Никогда! Ни за что не приму похотливого старикашку, сломавшего тебе судьбу, моя чистая девочка в наложницах у старика. О, Боже! Алло, алло, доченька, милая! Ладно, ладно, приезжайте, попробуем принять его». Но Рада уже не слышала последних слов матери, она повесила трубку. Тамара Николаевна осталась рыдать у аппарата. С тех пор она боялась надолго уйти из дома. Вдруг дочка опять невзначай позвонит. Но Рада больше не пыталась воссоединиться с семьей. Она разорвала отношения со всеми, включая Леонида. Ирма тоже оказалась за бортом. Она, естественно, знала, в чем дело. Рената каждый день утешала хозяйку, рыдавшую по дочери, но в школе девочка никому ничего не рассказала. Тамара Николаевна просто забрала документы Рады, сообщив, что семья переезжает на другое место жительства, и девочка меняет школу. Ирма молчала. А Рада осталась без диплома о среднем образовании, но аттестат был ей совершенно ни к чему. Она не собиралась учиться дальше, делать карьеру. Года полтора назад Ирма, только что с успехом закончившая медицинский институт, устроилась на работу в Модес-Хаар.